Сколько нас не русских у России, у великой родины моей, имена носящих непростые, но простых российских сыновей. Простых российских сыновей. Нас навек сдружили и сплотили годы жизни, боя и труда. Счастье навсегда. Отделить нельзя нас от России. Это наше счастье навсегда. Как прекрасно вяжутся в России сплетении любви, и любимые волосы льняные, и заметно темные мои. Нас не русских у России, истинных российских сыновей, все мы дорогие и родные.